Глава 11. Прошло 2 недели. Десятки тяжелых линкоров, сотни корветов, судов снабжения, танкеров, гигантский, самый большой в истории человечества флот, кружился на орбите Плутона в Солнечной системе. Даже во времена Второй галактической войны в одном месте никогда не собиралось столько военных кораблей. То и дело разряженную атмосферу сотрясал могучий рев стартующих с планеты к эскадре грузовиков с необходимыми для дальнейшего похода запасами, топливом, боекомплектом, продовольствием и многим другим. Эскадры пришли с 15 человеческих планет, только Ниппон под смехотворным предлогом, якобы корабли нужны дома против возможной агрессии разумных ящеров Лапхи, не прислал флот и ограничился несколькими корветами. Самая большая эскадра пришла с планет Новороссийской Социалистической Федерации. Сумасшедшие русские мобилизовали даже гражданские корабли. Те вполне могли служить носителями дронов. Всего дел поставить противолазерную броню, правда, в скорости и маневренности переделки серьезно уступали настоящим корветам. Сетевые средства массовой информации Англосаксонской Федерации немедленно разразились подозрениями, что русские хотят отомстить Волфам за уничтожение во время Второй галактической войны их планеты, дальний форпост, что немедленно опровергли средства массовой информации русского сегмента Галлонета. Основой флота человечества стали носители лазеров гигаваттного класса. 97 тяжелых линкоров. Это было почти в 3 раза меньше, чем собрали Волфы. 270 линкоров. Зато в количестве корветов 1203 судна против 850 у противника люди превосходили врагов. Дожидались только прибытия эскадры Биенарапо, 25 линкоров и 203 корветов. Через час после прихода союзников динамики в рубках кораблей голосом командующего флотом зачитали приказ на марш к осажденным человеческим планетам. Руководство флотом по единодушному решению глав человеческих планет принял один из самых умелых флотоводцев современности – президент Новороссийской Социалистической Федерации Иван Крюгер. Корабли объединенного флота активировали варп-двигатели и взяли курс на окрестности древнего желтого карлика, приютившие 2 населенные людьми планеты – Нью-Джунхо и Син-Хути. Неделю варп-полета в иллюминаторы кораблей вглядывалось кольцо первозданной чернильно-черной тьмы, в окружении расплывшихся в разноцветные штрихи звезд. Только позади корабля они превращались в привычные колючие искорки. Эскадра вынырнула из варп-режима у промерзших карликовых планет на внешних границах звездной системы, всего в световом часе от осажденных планет. Едва кольцо тьмы впереди исчезло, сменившись привычной картиной разноцветных звезд, с усмешкой вглядывающихся в смертоносную возню разумных, в каютах и на палубах кораблей белугами взвыли сирены. Механический голос пролаял команду. «Экипажу надеть скафандры! Повторяю, экипажу надеть скафандры!» Перед боем экипаж переодевается в скафандры. Так гораздо больше шансов выжить при разгерметизации корпуса. В небольшой двухместной каюте младшего состава все замерло. Даже гудение включенного процессора, казалось, слегка притихло. Страшная догадка острой иглой пронзила сердце молоденького матроса. На лице его появилась вымученная улыбка. Где-то глубоко внутри появился ледяной комок, от которого по телу пробежала зябкая дрожь. Лгать самому себе глупо, и он признался: «Да, я боюсь того, что скоро предстоит». По лицу парня пробежала кривая улыбка. Он повернулся к старшему товарищу, имевшему вид настоящего, понюхавшего пороха, ветерана, в глазах которого читалась мудрость и осторожность человека, хорошо познавшего боль и потери. А на границе сознания мелькнула мысль: такой человек не может быть трусом, как я. «Иван Алексеевич, это то, что я думаю?» — спросил он, нервно сглотнув ком в горле. «Ах ты, недоумок палубный!» — проворчал старый матрос и, заметив, как оцепенело уставился на него товарищ, рявкнул. «Все, очнись! Скоро схлестнемся с хвостатыми!» Молодой сглотнул слюну, которая вдруг стала тягучей и горькой. С потолка полились величественные звуки русского гимна, оставшегося неизменным с 20 века, заставив молодого на миг перевести напряженный взгляд на динамик в углу. «Пойдем?» «Пойдем, пойдем», — проворчал старый брюзга, на мгновение замер и твердо продолжил. «Только сразу бежать не по-русски это. Вначале надо по обычаю чистые рубахи надеть». Они двигались быстрым шагом по стерильно чистым и гулким палубам линкора, постепенно наполняющимся спешащими с озабоченными лицами людьми. Тяготение то слегка увеличивалось, то уменьшалось. Верный признак — корабль маневрирует. Молодой смахнул едва ощутимо дрожащей рукой холодный пот со лба. Это даже не столько страх, сколько лихорадочное волнение. Так дрожит породистый жеребец перед решающими скачками, где он готов выложиться на все 100%. Искоса посматривающий на товарища ветерана украдкой улыбался в сидеющие усы. Он сам когда-то был таким. Это пройдет. Конечно, если парень выживет в предстоящем бою. На главной палубе линкора «Непобедимый» собрались матросы и офицеры отдыхающих вахт. Еще через несколько минут экипаж с лихорадочной скоростью облачался в сверкающие серебром в холодном свете потолочных плафонов боевые скафандры. Лишь гермошлемы остались незастегнутыми. На стенах загорелись экраны информационной системы. Командующий Объединенным флотом Иван Крюгер выглядел как никогда серьезно. Его изображение появилось на всех БИЦ. Примечание. БИЦ – боевой информационный центр. Конец примечания. В боевых рубках на экранах информационных систем и пультов связи кораблей флота сотни тысяч человеческих и нечеловеческих глаз уставились на командующего. Обведя мрачным взглядом экипаж, он рявкнул. «Смирно!» и властно сконцентрировал на себе общее внимание. Через несколько кратких мгновений, заполненный мельтешением людей, безукоризненно выровненный строй, застыл вдоль нарисованной посредине коридора линии. На правых флангах боевых частей замер по стойке смирно неизменный командир линкора полковник Сидоренко. До выхода на заслуженную пенсию ему оставалось всего 2 месяца и целая война. В напряженную тишину победитель легендарной битвы при Сириусе властно бросил: «Внимание флоту!» По рядам пробежал невнятный шепот, словно шелест, когда перед грозой утихающий ветер пробегает по кронам замерших в тревожном предчувствии деревьев. «Флоту приготовиться к бою! Помните об участи планет, дальний форпост и Новый Иерусалим. Я требую сделать все, что в ваших силах, чтобы не повторить трагедий. Человечество и наши уважаемые союзники Биен-Рапо могут потерять нас всех, но не могут позволить себе проиграть решающую битву. Мне не нужно от вас геройства, просто выполните свой долг. Уважительной причиной отступления может быть только смерть. Биться до последней ракеты, до последнего человека. Трусов буду расстреливать». Слух резанул ошеломленный вскрик. По бледным, но решительным лицам экипажа не понять, какая буря кипит внутри. Крюгер замер, характерный для людей волевых и властных широкий подбородок, на несколько гулких ударов сердца застыл, затем командующий надсадно рявкнул: «Во славу!» Он на миг замолчал, словно хотел сказать привычное «России», но вместо этого крикнул «Человечество!». Изображение дрогнуло, бесследно исчезло. Вместо него из динамиков полились звуки торжественной мелодии. Скорбно, но непреклонно запел хор мужских голосов. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Перед мысленным взором матросов и офицеров еще стояли голосящие жены, дети, родители и любимые, а дорогие сердцу родные места, когда раздался истошный вопль, который услышали все. Матрос с пухлым, круглым и немного курносым лицом, больного темно-желтого цвета, с безумными глазами, надрываясь, кричал: «Это безумие! Их намного больше! Разве нельзя договориться? Тупые правители готовы погубить последние корабли человечества и нас всех вместе с ними!» Дюжий сосед по строю повернулся. Бам! Увесистый удар в подбородок опрокинул паникера на пол. По приказу капитана окровавленное и бесчувственное тело двое матросов, подхватив подмышки, отволокли в карцер. Досадное происшествие никак не повлияло на экипаж, лишь товарищ молодого моряка презрительно фыркнул сквозь крепко сжатые зубы. «Трус! Хуже этого ничего на свете нет. Это как эпидемия. Один может перезаражать целый корабль. А что с ним будет? Его судьбу решит трибунал», — презрительно произнес старый моряк и, щурясь, осмотрел ногти. В левом углу палубы матросы и офицеры один за другим подходили к одетому, так же, как и они, в бронескафандр батюшки. В русском флоте действовало железное правило. Воевали все, неважно кто ты, хоть священник, хоть последний толовик. Молодой оглянулся на товарища. «А я могу подойти?» Он на миг замешкался. «К батюшке, я не крещеный». «Иди уж», — проворчал тот, подталкивая спину. «Он никому не откажет». А над палубой все плыли суровые звуки из далекого 20 века. «Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». Космические сражения угнетают медлительностью сближения. Слишком велики расстояния. Несколько часов союзный флот в молчании двигался к внутренним планетам системы. Но волфы, казалось, их не замечали. Космос — странное место для боя, где неожиданности немыслимы. Засадный полк, обходы, охваты и прочие премудрости, тактики остались на маленьких клочках материи, называемых планетами. Там, где любое движение врага видно за многие миллионы километров, все это невозможно. Лишь лобовое столкновение, исход которого решает голая огневая мощь с небольшими погрешностями алгебры вероятности и дух воюющих. Союзный флот людей и Биен-Арапо, в соответствии с планом Крюгера, на ходу перестроился в боевой ордер. Позицию в центре занял флот Новороссийской Федерации. Стойкой своих командующий верил, в сердце каждого русского все еще стучал пепел дальнего форпоста. А солдаты, когда считали цель войны справедливой, отличались несгибаемостью в бою. К тому же их флот обладал наибольшим количеством линкоров. Эскадры остальных человеческих государств заняли место на левом фланге и частично в центре. Корабли Биен-Арапо, в основном легкие корветы, заняли левый фланг. Три боевые линии, первая — авангард из корветов, основа боевой мощи — линкоры, вместе с легкими носителями дронов встали во вторую. Третья — резерв, состояла в основном из переоборудованных грузопассажирских судов, надвигались на презрительно игнорирующий их флот волфов. На командном пункте флагмана русского флота линкоре «Аврора», названном в честь легендарного корабля 20 века, за толстой шкурой брони тревожно попискивала аппаратура связи и разведки. Сидевшие перед дисплеями офицеры шепотом переговаривались. Командующий Иван Крюгер прямой, словно палку проглотил, на груди сверкали орденские планки, рассматривал изображение на мониторе. Лицо превратилось в непроницаемую маску, лишь глаза чуть сузились. «Не желаете кофе?» — произнес бархатный голос в пору умопомрачительной красотки. Крюгер повернулся, рядом с креслом стоял робот-стюард, в манипуляторах цепко зажат металлический поднос с все еще дымящимися малюсенькими чашечками крепчайшего турецкого кофе. Ответить командующий не успел. Заполошно. Разрывая в клочья звенящую тишину пункта управления, на кораблях флота взвыли сирены. Флот противника начал выдвижение. Крюгер повернулся к монитору, оценил изменения обстановки, глаза на миг еще сильнее сузились. На тактическом экране с данными РЛС... Примечание. РЛС – радиолокационная станция. Конец примечания. Крупные белые искорки сдвинулись с места. Началось. Со стороны внутренних планет системы, оставив лишь небольшое количество корветов для блокады осажденных Нью-Джунхо и Синхути, медленно выдвигались многие сотни военных кораблей «Волфов». Почти 2,5 сотни тяжелых линкоров – основа мощи флота агрессора. Впереди них продвигался разряженный строй корветов. Большая часть линкоров концентрировалась в центре вражеского строя. Ответственность за судьбы человечества почти физически давила на плечи. То, что он должен совершить, и притягивало, и страшило, но сейчас старый офицер почувствовал, что страх как-то отошел на второй план, а вместо него душу заполнил кураж. Губы Крюгера искривились в недоброй улыбке. Скорее, не улыбке, а волчьем оскале. Сквозь потолочный экран тьма вселенной молчаливо вглядывалась в кресло коконы артиллеристов. Ветеран пошевелил плечами. Затекли. Все-таки, несмотря на то, что он всегда следил за физической формой, годы давали о себе знать. Это во времена сражений Второй Галактической войны он был мальчишкой, не старше напарника. Кстати, как он? Парень после разговора со священником, казалось, успокоился, но, почувствовав взгляд старшего товарища, обернулся. «Ну что, как дела?» Молодой слегка вымученно улыбнулся, но на лице бедовое выражение. «Надерем задницу хвостачком!» Ветеран одобрительно крякнул, но все же поинтересовался. «Боишься?» Парень несколько мгновений сидел, набычившись, но потом выдохнул и словно воздух вышел из шарика. Черты лица расслабились, и стало видно, какой он молодой, едва 18. Ветерану на миг захотелось подойти и погладить его по хохолку отросших волос на голове. Пришлось напомнить самому себе, не время сейчас для сантиментов. «Немного». «То-то же», — поднял указательный палец ветеран. «Всякая божья тварь имеет страх перед смертью. А мы что, не люди? Я...» Он не успел договорить, как разъяренным носорогом взвыла сирена. Пронзительные, тревожные звуки словно затопили всю вселенную. На голову мягко опустился шлем, в глубине виртуального пространства зажглась сетка целеуказателя. Сотни, если не тысячи кораблей противника. Внизу трехмерного изображения цифры. Скорость сближения, азимут. Стремительно сокращалась дистанция. 10,2, 10,1, 10 ровно. Огромный вражеский флот неторопливо приближался. Ох, сколько их! Пальцы молодого судорожно до белых костяшек сжали ручки кресла. Ему было стыдно и страшно, как тогда, в 9 классе, когда 2 подонков из 10 отобрали карманные деньги, а он так и не решился никому рассказать об этом. Он невольно подумал о старшем товарище, вот если бы стать таким же храбрым, как он. «Не дрейфь, прорвемся», — криво улыбнувшись, прошептал ветеран. Ему тоже было страшно, но показывать это перед молодежью, да не в жизнь. Пользоваться радиосвязью уже невозможно, эфир взорвался диким шумом и воем. Генерируемые кораблями «Волфов» помехи наглухо забили используемые людьми и биенарапо частоты, и командование флотом перешло на связь с помощью лазерных лучей. Наступила минута ожидания, которая показалась людям и биенарапо тягостней самого сражения. Когда флот союзников приблизился на жалкое по космическим масштабам расстояние нескольких световых секунд, в наушниках, сидевших за пультами управления пилотов, раздалось: «Аллюр, аллюр, аллюр!» В затянувшемся безмолвии отсеков громом прозвучали касавшиеся всего экипажа команды капитанов. У людей молотом застучали сердца, пришел их час. Замысел завязки сражения предусматривал удар по первой линии врага, предполагал расстроить ее и выманить вражеские силы под лазерные орудия своих линкоров. Первая линия союзников — легкие силы, сотни маневренных крохотных корветов и носителей дронов. Словно рой пчел, разъяренных неосторожным мишкой, ринулись на врага. Будто сброшенная со склона снежная лавина, набирающая при падении все большую скорость, которая сокрушит, сметет все, что только встретится на ее пути, так и корветы первой линии союзников, с каждой секундой ускоряя ход, помчались вперед всесокрушающей, сверкающей в лучах солнца смертью. Казалось, что сама ткань космоса дрожала и сотрясалась перед ними, сама смерть мчалась на корабле волфов. На корпусах ежесекундно сверкали яркие вспышки. Сплошным потоком с аппарелей полились многие тысячи дронов и ракет, перехватчики, разведчики, выполненные по древней технологии стелс, затрудняющие обнаружение радарами, атакующие с ядерными боеголовками или кассетными боевыми частями, дроны-постановщики помех. В артиллерийских отсеках кораблей замерли операторы. Многие из них еще совсем недавно сидели на школьных скамьях. Они контролировали по 3-4, а некоторые искусники до 6 дронов или ракет. Только управляемый непосредственно разумным аппарат мог совершить непросчитываемый даже сложным искусственным интеллектом маневр и приблизиться к врагу на расстоянии верного удара. Решалась судьба жить или умереть не только жителям осажденных планет, но и обеим расам, волфам и людям. Население осажденных планет Нью-Джунхо и Синхути с жадностью приговоренного к смертной казни, в последний момент получившего надежду на помилование, прильнуло к экранам телевизоров, на которых транслировалась картинка из космоса. Самые предусмотрительные вышли на улицы или на крыши домов и прильнули к окулярам телескопов. Еще совсем немного, и начнется схватка двух могущественных флотов, каких галактика еще не видывала. Противники собрали в одном месте почти все свои корабли. Блестящая противолазерной броней первая линия волфов была поистине красива той особенной красотой ужаса и смерти, присущие совершенным творениям. Во все времена разумные, опровергая собственную разумность, основные усилия прилагали к совершенствованию не мирных орудий труда, а средств для убийства. Повинуясь невидимому сигналу, вражеские корабли двинулись навстречу первой линии союзного флота. Несколько томительных минут, и космос словно взорвался. Вражеские носители изрыгнули плотные тучи дронов и ракет, блеснули вспышки невыносимо ярких залпов лазерных орудий линкоров, застыли первые, не успевшие сманеврировать аппараты союзников. Пространство расцвело выпущенными постановщиками помех разноцветными облаками. Повинуясь машинному интеллекту и приказам людей и инопланетян, дроны и торпеды, хаотично маневрируя, ринулись навстречу друг другу. Они встретились приблизительно на полпути между враждующими флотами. Миллисекунда, и угольно-черный космос расцвел огненными бутонами ядерных взрывов, понеслись навстречу врагу облака разогнанной до космической скорости шрапнели. Лишь малая часть аппаратов прорвалась дальше, пытаясь поразить главные цели. Рычащие электромагнитными орудиями ближнего рубежа обороны обитаемые корабли. Еще считанные секунды, и в рядах противников расцвели вспышки ярче тысячи солнц, став причиной выхода из боя десятков кораблей. Облака шрапнели прошибали насквозь, калечили корабли, превращая их в мертвые истерзанные куски металла и пластика. Спасательные капсулы отрывались от еще недавно красивых, словно гоночные болиды, кораблей и с предельной скоростью устремлялись в тыл. В ожесточенном встречном сражении полегли первые ряды легких кораблей людей и Биин-Арапо. Следующие яростно схватились с волфами, сражавшимися яростно и бескомпромиссно. Грозным козырем, выложенным на стол противником, стали линкоры волфов. Часто сверкали лазерные лучи один за другим, выбивая легкие корабли союзников. Охваченные судорогой пальцы пилотов дрожали на сенсорных панелях пультов управления. Корветы метались в отчаянной попытке уклониться от лазерных орудий волфов. Укрывались за выпущенными постановщиками помех тучами металлической пыли или за мертвыми собратьями. Многим это удавалось, но все больше кораблей союзников, пробитые словно ударом шпаги лазерным залпом, замирали. В боевых отсеках кораблей дрожали от ненависти экипажи второй и третьей линии союзного флота. На месте их удерживал приказ. Люди страстно желали мести, и это, наконец, случилось. Невзрачный корвет с трехцветным знаменем Индийского социалистического союза на корме сумел подобраться поближе к добивавшему земной корабль линкору. Удар был внезапен. Яростно сверкнула вспышка ядерного распада, и казавшийся неуязвимым вражеский линкор исчез, испарился. Через миг и человеческий корвет получил свое облако шрапнели в упор и разлетелся осколками металла, пластика и мертвыми телами экипажа. Противники потеряли практически равное число легких кораблей, но уничтожить вражеский линкор людям удалось лишь несколько раз. Избиваемые линкорами волфов легкие корабли людей и Биин-Арапо дрогнули под страшным натиском. Никакое мужество, никакая стойкость не могли выдержать избиения настолько превосходящими силами. Сначала побежали эскадры кораблей Англосаксонской Федерации и Конфедерации Европейского Союза. А вскоре дикое смятение охватило и остальные экипажи первой линии союзников. Последними поддались панике отчаянные Биин-Арапо. Разгромленные эскадры в полном расстройстве повернули в тыл, в сторону второй линии. В погоню за ними бросились главные силы волфов. Они были уверены, сражение выиграно. Единственным препятствием между главными силами волфов и второй линией союзного флота стала узкая полоска пространства, где все еще продолжали самоубийственную карусель дроны и ракеты. На каждый дрон союзников навалились 2-3 аппарата волфов. Угольную черноту космоса часто полосовали лазерные лучи линкоров, прожигая корпуса дронов союзников. Ожесточенное сопротивление продолжалось недолго. Преодолев его, широкий клин вражеских сил, возглавляемый самыми мощными линкорами, такое построение когда-то называли «свиньей», вонзился в центр союзного флота. Вновь на всю мощность, так что едва успевал охлаждаться хладагент в кожухах охлаждения. Засверкали яркие прочерки лазерных лучей, вновь закружились в собачьей свалке корветы, пронзили пространство облака шрапнели и хищные стаи дронов. По замыслу волфов, задача центра — прорваться сквозь строй и ударить сзади по флангам союзников. Великий Сунь Цзы, тысячи лет тому назад живший в государстве Хань, учил: «Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть 100 раз, опасности не будет. А если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, а другой раз потерпишь поражение. А если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение». Этот закон Сунь-Цзы универсален и применим к любым конфликтам любых эпох. От столкновений племен каменного века до звездных войн галактических империй. Нечто похожее сформулировал великий учитель волфов клана Лао по имени Гуан Лао. «Если ты не знаешь противника, то рискуешь потерпеть поражение». При подготовке сражения волфы учли все, кроме того, что на пути атакующих линкоров окажутся безбашенные русские. Столько раз они собственными руками уничтожали свое государство и столько раз проявляли чудеса смелости и беззаветного служения Родине, что это, наверное, стало национальной традицией. Гвардия, она была всегда, сколько существовали на земле государства и войны. Речь идет не об изукрашенных и изнеженных, блистающих диковинными доспехами или формой полках, которые сильны лишь в устройстве дворцовых переворотов и красовании перед любовницами и женами. Кто лишь по недоразумению называется гвардией. Не о преторианской страже римских цезарей или блистающих золотом бессмертных персидских царей. Истинная гвардия, какими бы ни были мотивы, защита Родины, рыцарский гонор, воинское братство, алчность или что-то иное, это прежде всего честь. Гвардия умирает, но не сдается. Именно эти слова начертаны на памятнике генералу Камброну, участнику битвы при Ватерлоо, в которой погибла старая гвардия Наполеона, его ворчуны. Погибли, но на предложение спасти собственную шкуру выплюнули короткое и емкое «Мерде! Дерьмо!». Они погибли, но гвардия умирает, но не сдается. Так родилась легенда. Легенда о погибающей, но не сдающейся гвардии. Судьба России была таковой, что множество ее сынов, даже не называясь гвардией, были ею. Истинной гвардией, гвардией духа. И гремел через тысячелетия существования страны призыв князя Святослава. «Да не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим, будет нам стыд. Не отступим, но станем крепко. Я пойду перед вами. Если моя голова падет, тогда делайте, что хотите». Несутся по кровавому австралийскому полю навстречу многократно превосходящему врагу 800 блестящих кавалергардов, сыновей цвета петербургской аристократии, давая время спасти отступающую русскую армию. Насмерть стоят суворовские чудо-богатыри. Выхаркивая после химической атаки остатки легких, бросаются на немецкий «Ландвер» в самоубийственную атаку защитники крепости «Осовец». И пораженные таким героизмом немцы бегут. Умирают, но не сдаются моряки крейсера «Варяг», и сквозь столетия гремят бессмертные слова. «Из пристани верной мы в битву пойдем, навстречу грядущей нам смерти». 2 месяца защищали дом Павлова меньше 30 советских солдат. Больше дней и ночей, чем сопротивлялись нацистам некоторые европейские страны. Так умирает ли гвардия? Умирает, но не сдается. Все рассчитали волфы, не рассчитали только того, на кого они наткнутся. «Внимание флоту!» — раздался в наушниках знакомый голос командующего объединенным флотом. Иван Алексеевич вздрогнул от пробежавшего по спине неожиданного холодка. Повинуясь мысленной команде, беззвучно растаяла чернота светофильтра иллюминатора на шлеме. С потолочного экрана в отсек заглядывала окутанная белесыми тучами громадная планета, похожая на грозный и мрачный Юпитер Солнечной системы. На миг пришли воспоминания о жене и любимом внуке-первенце, Алешеньке. Сердце болезненно сжалось. Усилием воли он отогнал неуместные мысли. На худом лице застыло сосредоточенное и гневное выражение. Ветеран угрюмо покатился в угол отсека, где находился динамик, дублирующий трансляцию. Первая линия флота драпанула от волфов. Не те пошли люди, вот в его времена, Второй Галактической войны, такого позора никогда бы не допустили. И если уж командующий лично обращается к морякам, то дело плохо. «Братья и сестры, моряки и офицеры русского флота!» Голос говорившего человека был спокоен, но в нем чувствовалась затаенная горечь, поставившего на кон последнюю ставку. «Как и в прежние времена, от вас, от вашего мужества зависит судьба человечества. Я верю в вашу стойкость, в в то, что вы остановите смертельного врага человечества и будете биться так, как нам завещали наши великие предки, герои Бородина и Сталинграда, герои битвы у звезды Капелла. Флоту необходимо время для сосредоточения сил. Я жду и требую от вас выполнения воинского долга до конца. Помните, сражаются все, не отступает никто. Когда голос командующего умолк, ветеран крякнул и, вобрав в рот сидеющий ус, покосился на напарника. Тот слегка побледнел, но во взгляде черных бедовых глаз все то же поселившееся недавно ожесточение. Иван Алексеевич одобрительно хмыкнул. «А молодец, мальчишка, будет с него толк, если выживем». Шлем бесшумно затемнился, в виртуальном пространстве загорелась сетка целеуказателя. Красными огоньками светились несколько сотен, от линкоров до корветов вражеских кораблей. Впереди двигалась, хаотичными маневрами пытаясь сбить прицел густая стая из тысяч дронов и ракет. Волфы успели приблизиться на дальность эффективного огня. Ветеран нахмурился. «Пора открывать огонь!» «Противник атакует!» — раздался в наушниках преувеличенно спокойный голос капитана Непобедимого. «Лазерщикам дать огонь по линкорам, старшим артиллеристам распределить дроны для атаки по целям». И после паузы в один стремительный удар сердца — «Огонь!» Старый солдат поймал в крестик целеуказания ближайший вражеский линкор. Тот стремительно приблизился. Уже не красная звездочка, а блестящий броней диск с нашлепкой вверху. Там находятся основные узлы корабля. Глаза сузились, он мысленно скомандовал. «Огонь!» На виртуальном изображении нарисовалась вполне себе симпатичная дырка в корпусе, но корабль продолжал неумолимо приближаться к охраняемому русским флотом пространству. «Что, не нравится?» Он переждал, пока не перезарядится лазер и не загорится зеленым индикатор готовности. «Огонь!» Началась свалка. Волфы лезли вперед, не считаясь собственными потерями, демонстрируя лучшие черты своей расы, бесстрашие и верность воинскому долгу. В сплошной мешанине целей ориентироваться могли лишь интеллектуальные управляющие системы, способные одновременно отслеживать маневры многих тысяч целей. Самое ожесточенное сражение закипело в центре боевых порядков, где наступающие линкоры и корветы «Волфов» встретились с упрямцами из Новороссийской Федерации. Пространство, яростно кромсаемое лазерными лучами гигаваттной мощности, разрываемое в клочки взрывами термоядерных и аннигиляционных зарядов, пронзаемое разогнанной до космических скоростей вольфрамовой шрапнелью, стонало. В бескомпромиссном поединке схлестнулись людская ярость, ярость десятков тысяч людей и гнев волфов. Кто победит, тот спасет свою расу. Темп огня линкоров вырос до немыслимых параметров, грозя не просто расплавить, а взорвать энерговоды. Отборный флотский мат, яростные крики заживо горящих людей, проклятия умирающих волфов, вои дронов, постановщиков помех сплелись в страшный гул, заглушивший радиоэфир на расстоянии несколько световых секунд. Корабли нащупывали врага радарами, а торпеды и дроны в единый миг превращали стоящие миллиарды совершенные творения разума в бесполезный хлам. От ответных попаданий или взрывов ядерных боеголовок корабли сотрясались, двигатели вылетали из креплений, огневые башни выворачивались наизнанку. Ремонтные бригады сбивались с ног, туша многочисленные пожары и закрывая пробоины. Русские дрались отчаянно. «Батареи! Огонь! Огонь!» Гигантских размеров огненный шар полыхнул на месте гибели линкора. Шрапнелью расшвырял куски металла по космосу. Десяток кораблей перестали ускоряться, запарили выходящими в космос газами. Мелькнул лазерный луч, пронзая толстую, сверкающую белоснежной броней шкуру русского линкора. В дыру, вместе с дымкой вылетающего воздуха, вынесла незакрепленный мусор. Ответный луч насквозь, словно шпага, пронзил уязвимое место вражеского линкора. корабль разлетелся в яркой вспышке. Полетели осколки металла и разорванные в клочья тела инопланетян. Русские не успевают насладиться победой. Шустрый дрон, прорвавшийся к линкору на расстояние поражения, исчезает в немыслимой яркой вспышке. Потоки тяжелых частиц пронизывают корабль, превращая хрупкую электронику в хлам, а экипаж в обгоревшие трупы. Вот русский линкор, влепив луч в уязвимый борт оппонента, удачно спрятался за щитом завесы металлической пыли. Ответный удар завяз в ней и не смог пробить броню русского. Дальше русский корвет получил в лоб облако вольфрамовой шрапнели, застыл безжизненно, заполненный вакуумом и мертвыми, и еще живыми людьми. И те, кто еще жив, позавидуют мертвым. Воздух скоро закончится, а смерть от удушья, когда легкие отчаянно, но безуспешно стараются высадить из отравленного воздуха последние молекулы кислорода, очень мучительно. Сколько раз молодой напарник Ивана Алексеевича в мечтах представлял, как расстреливает из лазерного орудия вероломных волфов, но все оказалось слишком страшно и кроваво, как в видеоиграх и фильмах с полным погружением. «Да твою же мать!» — раздался в наушниках яростный отчаянный мат юного напарника. Казалось, даже голос изменился, стал низким, ракочущим. Он легко перекрывал царивший в эфире дикий свист и вой помех, крики погибающих и команды. Дальше пошел загиб, который ветеран военно-космических сил Иван Алексеевич слышал нечасто, очень нечасто. И самое главное, напарник совсем молоденький артиллерист. Так удачно всадил лазерный луч в корпус линкора хвостатых, что тот перестал ускоряться и запарил газами из пробоины. А если и не окончательно прикончил, то на некоторое время обездвижил. Не прекращая выцеливать юркий корвет хвостатых, ветеран довольно крякнул и уважительно покосился в сторону двери, напротив которой стояло кресло напарника. Однозначно, с паренька будет толк, если выживем. В эфире продолжалась какофония сражения. «Потери управления боковыми двигателями! Перейти на запасную цепь!» «Выполнено!» «Батареям! Сконцентрировать огонь по линкору в квадрате 18-6!» «Повторяю! Батареям! Сконцентрировать огонь по линкору в квадрате 18-6!» «Вас понял? Исполняю!» «Говорит капитан! Потери основного электроснабжения центрального поста!» «Электрикам немедленно разобраться и восстановить!» «Есть!» Кораблю пока везло. Он поймал всего пару лазерных лучей, не разворотивших ничего важного, а лишь продырявивших несколько отсеков, да краешком зацепило шрапнелью. Трое погибших и полтора десятка раненых. Ничто для такого сражения. Гораздо хуже другое. Люди медленно проигрывали. Свинья Волфов, не считаясь собственными потерями, медленно, но неотвратимо продавливало центр людского флота. Камнем преткновения стали русские эскадры, гораздо лучше оснащенные, чем остальные человеческие. Сумасшедшие русские традиционно вкладывали немалую часть бюджета в вооружение вместо того, чтобы тратить его на потребление, и имели больше всех отлично вооруженных линкоров. И главное, сражались с таким исступлением и самоотверженностью, что напор наступающих ослаб. Даже чуждая психика Волфов не выдерживала людской ярости. Больше сотни их кораблей летели мертвыми, развороченными коробками, лишенными электроэнергии и жизни, но и люди несли большие потери. Стоявшая в первом ряду сводная русская эскадра погибла почти полностью. В двух оставшихся потеряли боеспособность от трети до половины кораблей. Сам момент ядерного взрыва Иван Алексеевич не помнил. Миг тому назад он азартно ловил в перекрестье целеуказателя очередной корвет Волфов. В глазах невыносимая яркая вспышка. Могучая сила несет вместе с креслом пронзительная боль в ноге. Все исчезло. Сознание включилось неожиданно. Рывком ему показалось, что всего через миг он открыл глаза. Темнота, виртуальное пространство исчезло. Болезненно ноет ступня, словно ее расплющил обезумевший слон. перед глазами мигнуло. По экрану шлема торопливо поползло сообщение. «Внимание! Полная разгерметизация отсека. Отсутствует связь. Получено повреждение средней тяжести, серьезное радиационное поражение. Место пробоя скафандра загерметизировано. В кровь введен препарат номер один». Ах, вот оно что. Перед мысленным взглядом промелькнули события последнего часа. Мысленно он приказал открыть светофильтр шлема. Каждые несколько секунд включалось дежурное освещение, разгоняя кромешную тьму артиллерийского отсека алым цвета крови светом. Он лежал в дальнем углу, на месте левой ступни черная нашлепка наномассы, выпущенная умным скафандром. На полу стеклянное крошево лопнувших плафонов. Рациональная красота военного корабля исчезла. Как ни странно, многие механизмы продолжали работать, функционировали генераторы гравитации. Иван Алексеевич с трудом повернул голову. Молодой напарник лежал у двери, в куче хлама, в которой превратилось его кресло. Сверху на нем лежала перекореженная дверь. Шлем расколот, лицо потемневшее, распухшее в вакууме. С первого взгляда ясно, бесповоротно мертв. Ветеран отвел взгляд. Не пожил, не полюбил, никого после себя не оставил. Эх, сынок, сынок. «Есть кто живой?» Хриплым после ударной дозы обезболивающего и транквилизаторов голосом повторил он несколько раз в микрофон. Тишина. Надежда, что остался хоть кто-нибудь живой, еще теплилась. «Компьютер корабля. Я рядовой первого ранга Фролов, личный номер А-338-2478-Р. Прошу информации. Есть ли кто живой?» «Говорит компьютер корабля. Вы единственный выживший, и в соответствии с боевым уставом ВКС России, статьей, вы назначаетесь временным командиром корабля. Для принятия полномочий вам необходимо прибыть в командирскую рубку». Конструкция линкора позволяла управлять только из командирской или резервной рубок. Ветеран облизал пересохшие губы. Несмотря на вколотое лекарство, все еще отчаянно ныла левая нога, но с каждой секундой боль уходила. «Капитан, это много, это слишком много для простого матроса первого ранга. Но устав надо выполнять. Не помню. Что случилось с непобедимым?» «В непосредственной близости от корабля взорвалась ракета с термоядерной БЧ. Корпус получил множественные повреждения и сильное нейтронное облучение». «Понятно. Внутри корабля не осталось даже воздуха. Экипаж непобедимого погиб. Кого не добили осколки и вакуум, тех добила проникающая радиация. Да и он уже мертв. Только организм этого еще не хочет принять. Нужно выбираться. Хотя бы для того, чтобы понять, кто побеждает». Он с трудом поднялся, прошипел от молнии, пронзившей ногу боли. Люк, ведущий внутрь корабля, удалось открыть, только нажав изо всех сил. Тонкая автоматика не пережила близкого ядерного взрыва. Придерживаясь рукой за стенку и стараясь не утруждать левую ногу скультей, полубесчувственной от введенных в кровь лошадиных доз военных препаратов, он заковылял вперед. В коридоре кладбищенская тишина. Тревожный красный свет налобного фонаря выхватывал из мрака, которого никогда не может быть на живом корабле, жуткие картины. С потолка свисают сталактиты оплавленного пластика и потеки мгновенно застывшего в вакууме металла. Время от времени встречались мертвые, не все погибли от радиации, и те, кто погиб от разгерметизации скафандра, лежали черные, распухшие от соприкосновения с холодом вакуума. Корабль мертв почти. Капитанская рубка сожжена до сизого цвета стен. Консоли разбиты, на командном кресле лежит разрубленное почти пополам, упавшей балкой, тело капитана. Рот раскрыт, точно в беззвучном крике, в глазах навечно застыла нечеловеческая боль. Совсем немного Кэп не дотянул до заслуженной пенсии. В креслах рядом пилоты с безразличными, мертвыми глазами. С первого взгляда видно, что им никакая реанимация не поможет. Дозу радиации они получили колоссальную. На полу, словно живая, шевелилась, росла вверх серая масса — нанороботы. Умная автоматика уже работала, восстанавливая управление кораблем. Привалившись к стене и смежив веки, он подождал, пока наноботы прекратят шевелиться, и перед ним сформируется что-то похожее на монитор и пульт управления кораблем. Он пропрыгал вперед, положив руку на творение нанороботов, дождался тихого голоса в наушниках. «Я слушаю вас, капитан». «Показать обстановку снаружи корабля». «Выполняю». В глубине консоли замелькали вспышки. Значит, флот жив и ведет бой с хвостатыми. Плохо, что вокруг только помеченные красным силуэты кораблей волфов. Фролов зло оскалился. «Что, думаете, победили русского матроса Ивана Фролова? Да вот хрен вам! Я и мертвый вас достану. Идет бой, и я буду в нем участвовать». «Так, что у нас есть? Двигатели не работают, этого и следовало ожидать. Лазерные батареи разбиты, торпедные аппараты пусты, а транспортеры для подачи дронов и ракет тоже разбиты. Что же делать? Жизнь едва теплилась в самых недрах корабля. Самоликвидатор?» Он торжествующе зарычал. «Включить пульт управления самоликвидатором!» «Вы уверены, капитан?» «Да». «Исполняю». «Это вам от меня лично», — успели прошептать губы полумертвого, держащегося только на силе мудреных армейских стимуляторов человека. Перед тем, как в ледяной тьме космоса расцвел яростно яркий шар термоядерного взрыва. На собственную беду возле него оказался линкор волфов «Сияющие небеса». Большая часть его корпуса испарилась во вспышке. Отброшенные в сторону, оплавленные обломки массой покоя в 1500 тонн вонзились в корвет, благословенный небом. Мертвые остатки двух кораблей, кувыркаясь, закружились на орбите вокруг бесконечно далекой от родины старого моряка-звезды. В последний путь его проводили почти 1500 врагов. Он был бы доволен такой тризной. Мертвые с дырами в корпусе, такого размера, что сквозь них виднелись звезды, суда русских неожиданно оживали и в упор выпускали по врагу лазерный луч или ракетный залп. Потом они умирали окончательно, но успевали забрать с собой еще одного врага. Вранье, не знавшие страха, сердца волфов проник ужас. Они думали, что знают все о наглых голокожих, укравших у них победу в последней галактической войне, но сейчас творилось нечто непредставимое. Вот больше похожий на хлам, чем на кораблик корвет, с вывернутыми наружу палубами, бесстыдно обнаживший между порванной в клочья кусками брони шпангоуты, неожиданно оживает. Кто-то из оставшихся в живых матросов или офицеров касается сенсора тяги. Корабль буквально прыгает вперед и врезается в бок вражеского линкора. Яркая вспышка, в которой испаряются оба противника. К изнемогающим в центре русским эскадрам подошли корабли третьей линии. Сражение достигло неимоверного ожесточения, когда ради победы плевать на все, весы фортуны заколебались в неустойчивом равновесии. Волфы не могли опрокинуть упрямых врагов, но и у людей не хватало сил, чтобы отбросить противника. Все решили фланговые удары резервов под основание центральной группировки волфов, глубоко вклинившейся в расположение союзного флота. Могучим ударом проломив строй, они соединились в тылу противника и обрушились на растерявшихся врагов. Сзади напирал молот, впереди — наковальня. Это стало переломным моментом битвы, и вскоре она превратилась в избиение. Теснимые сзади и спереди корабли волфов начали подрывать себя, и ранее немыслимое дело — связываться с победителями и сообщать о намерении сдаться. В битве волфы потеряли почти треть флота, еще почти половина предпочла гибель и плен под гарантией жизни от адмирала Крюгера. Его слову доверяли. Сбежать с поля боя сумели лишь жалкие остатки захватчиков. 10 дней дистанционно управляемые роботы пытались разблокировать электронику захваченных судов. Вначале произошло несколько самоподрывов, но в конце концов люди разгадали секреты инопланетных программистов, и корабли поступили на вооружение человеческих флотов. Эскадры союзников, потрепанные, все же сохранили боеспособность, а флот русских, хотя и потерял почти половину корабельного состава, все же оставался одним из самых крупных в составе объединенных сил. Победа оглушительная, какой еще не бывало у людей. Даже эпические битвы Второй Галактической по результатам не идут ни в какое сравнение. Путь к планетам Волфов был открыт.